Я лег на кровать и укрыл ноги одеялом. Я уже так давно не задумывался всерьез на эту тему, что ответ явился вовсе не так скоро, как мне бы хотелось. «Я бы хотел снимать фильмы», — сказал я не слишком уверенно. При этом я со стыдом подумал, как мало сделал, чтобы продвинуться в этом направлении. Как-то я заполнил заявление в магистратуру по кинопроизводству Шеффилдского университета, но так его и не отправил. Оно все еще лежало в ящике моего стола в Ноттингеме. «Правда?» — воскликнула Кейт. «Но это же замечательно! Почему ты этим не занимаешься?» «Видишь ли, все не так просто, — начал я. Необходимы деньги. И надо быть знаком с нужными людьми. Там, в кинобизнесе, все только для своих. А у меня мама работает в доме престарелых, а отец занимается... Даже не знаю, чем занимаются в этом совете. Словом, мне не верится, чтобы кто-то из них мог открыть для меня двери Paramount. Примечание — Paramount киностудия». «А если писать сценарии?» — предложила Кейт. «Для этого не требуется технического оснащения, и ты можешь заниматься этим в свободное время. Вот друг моего брата работает в Coronation Street, а его отец — хозяин какой-то забегаловки». Примечание — Coronation Street — телевизионная передача. Это меня не воодушевило. У меня достаточно проблем с преподаванием, так что свободного времени мне не хватает ни на что, кроме жалоб, — сказал я, вылез из постели и улегся поудобнее на ковре. «Ты когда-нибудь пробовала проверить подряд 30 стихотворений о снежинках? Поверь мне, если бы тебе довелось пережить такое, ты бы вместе со мной молилась о скорейшем наступлении глобального потепления». Я задумался, похожа ли моя отговорка на уважительную причину. Но это уважительная причина. Я не обратил внимания на ее замечание. «А ты? Чем ты хотела бы заниматься?» Глубоко вздохнув, она рассказала мне, что всю жизнь хотела быть медсестрой. Это одна из причин, помимо ее бывшего, по которой она бросила университет. Она поняла, что то, чему ее там учат, бесполезно, а ей хотелось приносить пользу людям. Через полгода у нее начнутся занятия в колледже для медсестер при Брайтонской больнице. Вот почему она пока работает за прилавком в парфюмерном отделе «Бутс». Чем больше она говорила, тем больше я восхищался ее горячим стремлением вести плодотворную жизнь. Я так ей и сказал. Думаю, она покраснела, хотя по телефону трудно определить наверняка. «Можно я тебя о чем-то спрошу?» — попросила Кейт. «Да, конечно. А ты не обидишься?» Я подумал, не собирается ли она спросить что-нибудь типа: «Когда ты последний раз видел голову мужчину?» «Послушай», — сказал я, — «последние несколько дней мне так не хватает острых ощущений, что обидеться было бы даже интересно». «Чего ты боишься?» Я помолчал, радуясь в душе, что мне не придется рассказывать ей, как я застал Саймона и Тамми у них на кухне на столе совершенно голых, если не считать растаявшего содержимого целой пачки мороженого с печеньем из Хаген-Дац. «Ты думаешь, что я боюсь жить, да?» «Нет, я не боюсь. И будущего я не боюсь. В конце концов, я совершенно никчемный учитель. Но ведь я еще не повесился». «Я боюсь вот чего, что в 26 лет я уже слишком стар, чтобы привести в исполнение мои мечты. Мне очень трудно не завидовать тебе. Я знаю, я рассуждаю как какой-то пенсионер, но, по крайней мере, у тебя есть возможность сделать то, что ты хочешь. а у тебя? А у меня нет. Мой путь определен. Если не случится какой-нибудь катастрофы, я не сойду с него до конца жизни. А как насчет того, чтобы стать вторым Скорсезой? Примечание. Мартин Скорсезе, знаменитый американский кинорежиссер. Она не понимала, о чем я.